Глава 98. Запомнить правило, которое убережет вашу семью от раздора. В этой главе я расскажу правило, которое убережет вашу семью от раздора. Когда-то соблюдение этого правила спасло мою семью от конфликтов. Что именно вам нужно сделать, чтобы эта волшебная техника охраняла покой и гармонию вашей семьи? Члены семьи должны принять соглашение, что никто и ни при каких обстоятельствах не будет плохо отзываться о близких в их отсутствие. Когда в семье говорят за глаза, поощряются сплетни, обвинения, семья разделяется на группы, появляется напряжение и противостояние. Вот как это было в моей жизни. Прихожу домой, и жена мне, что называется, на ровном месте устраивает скандал. Один раз, второй, пятый, десятый. Я понимаю, что все. Я так жить больше не могу, не хочу. Хоть разводись. И в какой-то момент осознаю, что всем этим скандалам предшествовали визиты тещи. Я спросил жену, что вообще происходит? Она отвечает, мама тобой недовольна. Она все время говорит, что ты плохой муж и все делаешь не так. Мне стало понятно, где собака зарыта. Я говорю жене, послушай, есть очень хороший метод, который я преподаю на курсах. Давай тоже будем его использовать, потому что дальше так продолжаться не может. Иначе мы реально потеряем нашу семью. Я очень благодарен жене, что тогда она поддержала меня в принятии этого решения. И мы приняли соглашение, что в нашей семье никто не может говорить о другом человеке плохо в его отсутствие. На то, чтобы соглашение сработало и дало свои результаты, ушло примерно 6 месяцев. Для моей жены это были очень непростые месяцы. Ее мама навещала нас с той же периодичностью. И каждый раз, когда она пыталась сказать, что я какой-то не такой, со мной что-то не так, «Я все делаю неправильно», моя жена говорила, «Мама, послушай, Саша находится в соседней комнате. Если тебе есть что ему сказать, то ты можешь подойти к нему и сообщить ему напрямую. Думаю, тебе лучше обсудить это с ним». Если же теща заводила разговор, когда меня не было дома, то жена говорила, «Мама, послушай, у тебя есть Сашин телефон. Если тебе есть что ему сказать, пожалуйста, позвони и скажи ему». Конечно же, это не проходило гладко для моей жены. Мама говорила ей, «Как ты смеешь говорить так со мной? Я же твоя мать. Я желаю тебе лучшего». Надо отдать должное моей жене, она выдержала давление матери и отстояла наше с ней соглашение. Полгода ушло на то, чтобы мама наконец поняла, что бесполезно говорить что-то обо мне за глаза. Сейчас, к слову сказать, у меня отличные отношения с тещей. Я лучший зять, я получаю классные поздравления с праздниками и благодарности. Теперь она уверена, что я хороший муж и отец. Но всего этого не было бы, не применимо наше соглашение, которое стало одним из связующих элементов, скрепивших нашу большую семью. Семья, которая включает наших родителей, братьев и сестер, дядей и тетей, всех сплотила в мощную, безопасную систему, где никто не подведет и не подставит, потому что никто никогда не может сказать о третьем лице плохо в его отсутствие. Таким образом, все конфликты, а конфликты время от времени могут возникать, в этом нет большой беды, должны решаться непосредственно участниками конфликта. Как это бывает? Вам звонит мама, жалуется на вашего папу. Звонит папа и жалуется на ваших сестру или брата. Или к вам подходит ребенок и жалуется на вашего другого ребенка. Бабушка жалуется на внука. Ваш партнер жалуется на вашу маму. В каждом подобном случае важно сказать примерно следующее. «Я понимаю тебя. Тебя это, должно быть, расстраивает. Послушай, я думаю, что лучше тебе обсудить этот вопрос непосредственно с тем, о ком ты говоришь». Конечно, когда ребенок маленький, ему бывает страшно самому решить вопрос со старшим братом или другим родителем. В этом случае вы можете предложить. «Ты пойдешь сам или хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Я могу постоять рядом, но не буду вмешиваться в разговор. Я просто буду рядом, чтобы ты чувствовал себя уверенней. Все, что ты хочешь сказать, скажи прямо своему обидчику. Тогда ребенок понимает, что у него есть поддержка и действует смелее. Вы же в этом случае не занимаете ничью сторону. Даже если на сегодняшний день ваша семья разбита на лагеря и погрязла в конфликтах, применив данный метод, вы получите результаты, похожие на волшебство. И максимум на это уйдет полгода. Члены вашей семьи перестанут конфликтовать. все будут знать, что придется иметь дело непосредственно со второй стороной конфликта. Не каждый это любит. Или же конфликты будут решаться быстро, потому что в них будут участвовать именно заинтересованные стороны. Открою вам секрет. Фактически невозможно говорить плохо о человеке, глядя ему в глаза. На самом деле нам не стоит кого-то спасать. Вашу маму от вашего мужа, или вашей жены, или вашего партнера по браку от ваших родителей. Чем меньше мы будем заниматься спасательством, тем быстрее члены нашей семьи предстанут лицом к лицу друг перед другом и смогут разрешить разногласия. Напротив, когда вы поддерживаете разговор за спиной, именно вы и становитесь разжигателем конфликта. Сам процесс выслушивания претензий к другому человеку является тем маслом, которое вы подливаете в огонь конфликта. Когда у ваших близких возникает между собой конфликт, то ответственность должна лежать на их плечах. Когда мама жалуется на нашего партнера, мы говорим: «Мама, вот он, скажи это ему». Мы тверды и никого не жалеем, потому что уважаем способность партнера и мамы справляться самостоятельно. Мой партнер справится, моя мама справится, они сильные. Нам больше не нужно быть прокладкой между ними и передатчиком чужих претензий. Исключением является случай, когда с претензией приходит ребенок. Мы можем постоять рядом с ним и оказать ему поддержку. Если ребенок жалуется на бабушку или на дедушку, мы предлагаем ему сказать то, что у него накипело, непосредственно им. Ваше присутствие рядом с ребенком также дисциплинирует у другого взрослого решать вопросы здесь и сейчас. Отвертеться уже не получится. А когда один раз не получилось отвертеться, два не получилось, люди просто не хотят больше играть в эту игру, не хотят разжигать конфликты. Подведу итог. Вам необходимо принять соглашение в вашей семье о том, что никто и никогда не может плохо отозваться о другом члене семьи в его отсутствие. Если все-таки это происходит, кто-то забылся, ему мягко, без унижения говорят: «Послушай, тебе лучше отнести свои претензии по адресу. Какой смысл со мной об этом говорить? Я не являюсь участником этой ссоры. Уверен, тебе лучше обсудить твои вопросы непосредственно с тем, из-за кого у тебя возникают проблемы. Я надеюсь, что вы освоите этот прием и убережете ваши семьи от конфликтов и раздоров».